Кинжал веры. Христиане изучают иврит. В частых средневековых спорах о Библии обсуждался общий для обеих сторон священный текст. Библия была переведена на латынь, а с XIII века ее начали переводить на живые языки. Библейская полемика для христиан не представляла труда, так как не требовала от них дополнительных познаний. Иначе дело обстояло с Талмудом. Тут христиане пытались оспаривать текст, который не был для них сакральным и потому не был переведен на их языки. На первый план таким образом выдвигалась проблема языка. Языковой барьер объясняет и ту роль, которую играли выкресты в споре между религиями. Только новообращенные, вроде Николая Донина и Пабло Христиани, главный обвинитель со стороны христиан на барселонском диспуте, могли служить здесь посредниками. Сочетая иудаистическую эрудицию с христианской верой, именно они могли раскрыть еврейские тайны перед христианами. Осознав значение Талмуда в жизни евреев, христиане, чтобы понять его тайны, и сами занялись ивритом. Раймунд Рамон Пеньяфортский, годы жизни 1185-1275, глава доминиканского ордена в Барселоне, один из лучших знатоков канонического права и один из виднейших иерархов второй половины XIII века, основал около 1250 года в Испании школы восточных языков иврита и арабского, чтобы монахи нищенствующих орденов могли читать и оспаривать книги мусульман и евреев. Иначе говоря, это были школы миссионеров. Выпускникам предстояло либо отправиться в Северную Африку для обращения тамошних мусульман, либо вести миссионерскую работу среди евреев и мусульман в самой Испании. Раймунд Лули, миссионер из Майорки, убедил короля Хайме II открыть школу восточных языков, и такая школа была основана в 1276 году в городе Мирамар на Майорке. Там учились языкам 13 францисканских монахов. Следует обратить внимание на тот вполне современный подход, который побудил христиан изучать иврит и арабский. Чтобы переубедить оппонента, нужно хорошо знать его взгляды. Чтобы разбить врага, нужно его знать. Эту новую тактику можно рассматривать и в контексте христианского гебраизма, связанного с изучением языка Библии. Новые ордена занялись ивритом, преследуя в первую очередь полемические и миссионерские цели. Результат оказался двояким. Углубленному и основательному знакомству с еврейским миром сопутствовало более радикальное и жестокое отношение к нему.